Глава 7. Достойные владеть миром. В этой последней главе внутреннего раздела книги собраны сюжеты, которые, по мысли ее составителя, вероятно, Госяна, разъясняют природу идеального правления. Ибо мудрость в даосизме, как и в других китайских учениях, неотделима от власти, хотя бы и сокровенной, выражаемой и мыслимой чисто символически. По мнению Ли Юаньчжо, в этой главе говорится о том, что истинный правитель, откликаясь миру, остается пуст и потому не предпринимает никаких действий. Ван Фуджи резюмирует содержание главы в следующих словах: «Не держаться за звание правителя, а только оберегать целостность неба в себе, направляя тем самым изменение вещей и позволяя всему самостоятельно упорядочивать себя, вот тогда поднебесный мир не сможет отойти от всеединства дзун в нас, и в мире будет царить порядок». По мнению Децина, надо признать надуманному, в данной главе разъясняется мудрость тех, кто умеет быть правителем вовне, тогда как в предыдущей главе речь шла об умении быть мудрецом внутри, причем внутренняя мудрость — это сущность ти пути, а мудрость внешняя — это применение юн пути. Впрочем, об управлении миром в собственном смысле слова здесь говорится лишь в первых четырех диалогах, причем некоторые из них читаются как вариации ряда сюжетов, вошедших в предыдущие главы. В остальных же сюжетах разъясняются качества даосского мудреца, и главная их тема — проникновение в сокровенный мир хаоса, в темную бездну вселенской событийственности, которую пронизывает непостижимый импульс жизни. С точки же зрения композиции, данная глава среди всех глав внутреннего раздела, по-видимому, в наибольшей мере подверглась обработке позднейших переписчиков и редакторов. Беззубый задавал вопросы Ван Ни, задавал их 4 раза кряду, и тот 4 раза не знал, как ответить. Беззубый даже запрыгал от радости и рассказал об этом мудрецу в тростниковой одежде. Возможно, имеются в виду вопросы Беззубого к Ван Ни, фигурирующие во 2 главе. «Неужто ты узнал про это только сегодня?» — спросил мудрец в тростниковой одежде. «Царствование Юя не сравнится с царствованием Тая». Предполагается, что участники этого разговора живут во времена царствования Шуня, одного из идеальных царей в конфуцианской традиции, но отдают предпочтение еще более древним временам правления царя Тай, когда еще не существовало различия между небесным и человеческим, и тем более различий между различными понятиями, данными в языке. Наш государь из рода Ююй все еще привлекает к себе людей человечностью и люди повинуются ему, но он пока что не приступил пределов человеческого. А государь из рода Тай спит без волнений, просыпается без тревог. Он позволяет считать себя то лошадью, то быком. Его знание покоится на существенном и на доверии. Его жизненная сила — «Де» — без изъяна подлинно, и он не запятнал себя людской пошлостью. В оригинале вновь употребляются термины «цин» — «существенное», «чувство» и «синь» — «доверие». Цзянь-У повстречал безумца Цзэ-Юя. «Что сказала тебе полуденное начало?» — спросил безумец Цзэ-Юй. «Оно сказало мне, что государь среди людей сам устанавливает законы, правила, положения и образцы, и никто из смертных не отваживается пренебрегать ими и не изменяться к лучшему благодаря им», — ответил Цзянь-У. «Такова неправедная власть», — сказал безумец Юй. «Управлять Поднебесной таким образом все равно, что переходить вброд океан, долбить долотом реку, учить комаров летать строем или нести гору на спине. Когда мудрый берется за государственное дело, разве он станет управлять внешним? Он сначала выправляет себя, а уже потом действует и делает лишь то, что может сделать безупречно, ведь и птицы летают высоко, чтобы быть недосягаемыми для стрелы. А полевая мышь роет себе нору под священным холмом как можно глубже, чтобы никто не мог добраться до нее и выгнать оттуда. Неужели люди глупее этих крошечных существ?» Корень небес скитался к югу от горы Инь и пришел на берег реки Ляошуй. Согласно Чен Цуаньину, имеется в виду река в царстве Цзяо на северо-восточной окраине Древнего Китая. Там ему встретился безымянный человек. И тогда он спросил его: «Позвольте поинтересоваться, как нужно управлять Поднебесным миром?» «Поди прочь, низкое ты создание! Зачем ты спрашиваешь меня о таком скучном деле?» — ответил безымянный. «Я как раз собираюсь стать другом Творца всего сущего, а когда мне и это наскучит, сяду верхом на птицу пустоты, умчусь за шесть пределов вселенной и буду гулять по деревне, которой нигде нет, поселюсь в пустыне безбрежных просторов. Зачем смущать мою душу вопросами о таком ничтожном деле, как управление Поднебесной?» Все же корень небес повторил свой вопрос, и тогда безымянный ответил: «Да погрузится твое сердце в пресно-безвкусное! Да сольется твой дух с бесформенным! Следуй естеству всех вещей и не имей в себе ничего личного! Вот тогда в Поднебесной будет порядок». В данном диалоге прослеживаются две ступени даосского совершенствования. Первая — вольное скитание в небесном просторе, делающее человека другом Творца вещей. Вторая — вхождение в небесное единство за пределами жизни и смерти и всего человеческого. таков даосский путь совершенствования, как прекращение прекращения, и этот путь соединяет незыблемую волю с полнейшей непроизвольностью».